492. Август, 25. Готовьтесь, готовьтесь, готовьтесь встретить волны неожиданных событий. И пусть готовность эта будет безличной, не ожидающей чего-то для себя. Тогда и ожидание не будет мучительным и не принесет разочарований. Ход мировых событий не считается с личными интересами личности, но имеет в виду конечную цель – общее благо. Общее благо не есть личное, но имеющее общеполезное пространственное значение. Во имя его лучшие представители человечества жертвовали не только личными интересами, но даже жизнью. Только сферы безличного приводят к бессмертию. Личность же обречена кратким циклом своего существования и смертью всех временных оболочек, облекающих дух. И лишь бессмертная перевоплощающаяся индивидуальность переживает личность, продолжая свой путь в беспредельность.